41. Иногда дайте сердцу вашему побеседовать с высшим миром. На разных языках может быть эта беседа. Может быть, сердце соберет в памяти часы из многих жизней. Может быть, беседа будет молчаливая, без наставлений и советов, лишь возносясь, укрепляясь в возношении. Может быть, молчание признательности или молчание мощи готовности. Раздувается пламя сердца, устремляясь к единению с миром высшим. Ничто, как сердце, найдет путь к иерархии. Сердце укрепит себя мощью высшего. Ничто, как сердце, будет твердынею в борьбе.